конце сентября Порта нарушила условия договора относительно дунайских княжеств, лишив жизни без всякого суда молдавского господаря Гику. Екатерина велела Стахееву просто и сухо приметить турецкому министерству, что этот поступок она должна почесть между многими прежними неустойками мирного трактата со стороны Порты новым нарушением его оснований. Кораблей не пропускали, не пропустили даже купеческое судно Святого Николая, которое прежде не раз проходило из Средиземного моря в Черное. В конференции, который требовал Стахеев по этому поводу, Рейс Эфенди ему отказал, и когда вследствие этого переводчик Пизани вручил ему протест посланника и требование пропустить фрегат обратно в Мраморное море, то Рейс Эфенди сказал: «Господин посланник ежедневно докучает все об этих судах, и надобно думать, что делает это сам собою. Не могу я убедиться, чтоб при русском дворе не было таких благоразумных людей, которые отдают справедливость Порте в этом пункте». Если бы все дворы выслушали ее объяснение, то бы каждый из них оправдал ее. Об этом посланник может наведаться у французского и прусского поверенных в делах, у посла английского и прочих находящихся здесь министров. И я уверен, что каждый из них оправдает Порту. Порта и так уже очень оплошно и нерадиво, что пропускает корабли и в Мраморное море в такое время, когда в границах самого Крымского полуострова и в Тамане находится большое число русских войск и кораблей. Если из-за непропуска этих судов мир должен разорваться, то да будет воля Божья. Россия, основываясь на мирном договоре, требует пропуска этих судов, а Порта противится тому по всей справедливости. И так, кроме Всевышнего Творца, некому разрешить этого спора. В последнюю войну Бог пособлял русскому оружию, а теперь надобно надеяться, Порта возьмет верх. Когда Пизани напомнил о пропуске корабля Святого Николая, то Рейс Эфенди сказал: «В настоящие рамазанные дни непристойно беспокоить Порту представлением об одном судне, и если по этому поводу мир должен разорваться, то полагаюсь на волю Божию, и я уже потерял терпение, и если б от меня зависело, то я бы ни одной вашей лодки в Черное море не пропустил. Когда ваше войско в Крыму и почти в здешних границах». Пизани возразил, что нет никакого повода препятствовать проходу корабля Святого Николая, когда его не раз пропускали взад и вперед, да и теперь уже выдан ферман о пропуске. «На этом корабле, — отвечал Рейс Эфенди, — нагружено значительное число пушек, и был он построен в Париже и в последнюю войну находился в архипелаге для захватывания призов». «Никогда он военным судном не бывал», — возразил Пизани. «После заключения мира принадлежал он разным купцам и до сих пор употреблялся для перевозки товаров в Мраморное и в Черное моря. Что же касается пушек, то ничего не стоит осмотреть, сколько их на нем, и по осмотре ложного доносчика надобно наказать». «Положим все так, как вы рассказываете», — сказал Рейс Эфенди. «Положим, что Порта препятствует проходу этого корабля в противность мирному договору. Все же это нарушение договора никак нельзя сравнить с нарушением, сделанным Россией, которая держит свое войско в Крыму и Тамане. Держанием этого войска договор не нарушается», — отвечал Пизани, — «потому что Порта этому причиною. занявшие своим войском Таманский полуостров. Впрочем, от нее же зависит и вывоз русского войска оттуда, как скоро она согласится на справедливые требования императорского двора. По получении этих известий 8 ноября Екатерина подписала Стахиеву рескрипт, составе из депешей ваших целую картину находим мы по разным ее теням, что дела наши с портою дошли уже весьма близко до степени неприятной их развязки войною. Искренно и усердно желание наше сохранить мир, яко верховное блаженство сожития человеческого. Но сие желание, составляя по себе одно из первых обязательств государя, звание свое в полной мере исполняющего, не исключает, однако ж, собою и не может исключать другого царям не меньше свойственного долга блюсти в неприкосновенной целости честь и достоинство венцов их, дабы мир самый был плодом мудрости и важности правления их, а не ценою постороннего небрежения. Через все время царствования нашего, обыкнув учреждать все наши деяния по сим двум началам, хотим мы и теперь взаимствовать от оных последние наши через вас, порте атаманской, по упреждении войны чинимые испытания. Стахиев должен был объявить порте, что все ее жалобы несправедливы, что русское войско не делало никакого насилия татарам, которые добровольно провозгласили ханом Шагенгирея. Прибытие русского войска только способствовало благонамеренным татарам освободиться от страха пред Девлет-Гиреем. Ни русских войск, ни начальника их князя Прозоровского не было в том месте, где происходили совещания татар. Турецкая жалоба, будто бы князь Прозоровский не только угрожал татарским мурзам и чиновникам огнем, мечом и рабством, но и действительно изрубил из них 5 или 6 человек невинных на страх другим, есть клевета. Нельзя, кажется, порте не знать, что русские генералы не имеют в жизни и смерти такой власти, какую ее начальники и наши так часто употребляют во зло. Кроме того, личный характер князя Прозоровского, как человека знатной породы, благородно мыслящего и благородно воспитанного, весьма удален от того, чтоб оскорблять человечество. Относительно жалобы на отправление в Крым русских таможенных служителей, Стахиев должен был отвечать, что некоторые русские купцы действительно получали от хана по договору все пошлинные сборы на откуп за известную цену. Денег на приобретение доброжелателей Стахиев не должен жалеть, лишь бы только жертва не была напрасная. Относительно требования выхода русских войск из Крыма Стахиев должен был говорить, что они выйдут, как скоро порта исполнит 2 русских требования, признает ханом Шагенгирея, и султан пришлет ему свое калифское благословение, которого никак не должно принимать в мысли инвеституры, ибо благословение это чисто духовное и никакого политического значения иметь не может, что без признания Шагенгирея никакие дальнейшие переговоры невозможны. При объявлении войны надобно было ожидать, что с Стахиевым будет поступлено так же, как и с Обрезковым в 1768 году. Эта мысль приводит Екатерину в сильное раздражение, доказательством которого служит следующая записка ее Панину –